Глава 5. Внутренняя политика при Анне Ивановне. Уничтожение майоратов. Законы о поземельных владениях. Недоимки. Ход колонизации государства. Окраины. Юго-восток Европейской России. Сибирь. Аздейский край, Малороссия, почтовое устройство, учреждения полиции в городах, пожары в Петербурге и в Москве, суровые меры против поджигателей, нищенство, беглые, разбойники, сухопутное войско на вечных квартирах. Морское дело при Анне Ивановне. С восстановлением Сената приказано было выбрать из шляхетства, духовенства и купечества доверенных лиц для составления нового уложения, чем предполагали окончить дело, начатое Петром I. Но это намерение отложено было в долгий ящик. И вместо составления нового уложения перепечатали старое, царя Алексея Михайловича, и велели им руководствоваться судебной практикой. Однако в тогдашней жизни возникло много явлений, где уложение старого московского государства было неудовлетворительно. Уже Петр I изменил многое. Но не во всем нужно было продолжать и начатое Петром. Иное теперь приходилось изменять из того, что великий преобразователь вводил у себя, увлекшись тем, что замечал на Западе Европы. Многое шло вразрез с вековыми понятиями и обычаями русского народа. Таков был закон 1714 года о майоратах. Со смерти Петра I правительство за много лет могло присмотреться к вредным последствиям этого закона. Родители, желая наделить поровну всех сыновей своих, отягощали крестьян, чтобы извлечь более дохода из своих имений, или прибегали к разным изворотам. Иные написывали на себя небывалые долги и обязывали старшего сына своего преемника по владению выплачивать своим меньшим братьям и сестрам. Откуда возникали злоба и семейные ссоры? Другие оставляли по закону все недвижимое имение старшему сыну, а всю движимость отдавали меньшим сыновьям. И выходило так, что одна сторона со скотом и земледельческими орудиями не знала, что делать без земли, а другая затруднялась с землею без скота и без орудий. Такие-то явления и подобные им побудили правительство Анны Ивановны отменить майоратство. В марте 1731 года уничтожено было давнее различие, существовавшее между поместьями и вотчинами. И те, и другие слились в одно понятие о дворянском недвижимом имении. Обязательная дворянская служба не была упразднена, как того хотел Верховный Тайный Совет. Только дворянам, у которых было несколько взрослых сыновей, дозволялось оставлять одного из них в имении для экономии, однако непременно обучая его грамоте. Собственно, право владения населенными недвижимыми имениями издавна составляло принадлежность дворянского сословия, но в последнее время стали владеть такими имениями боярские люди, монастырские слуги и вообще люди подлого происхождения. Велено было всем таким продать незаконно приобретенную собственность в течение полугода и вперед ничего подобного не приобретать. В отдаленных местах, например, в Сибири, люди холопского происхождения, отданные в солдаты и дослужившиеся до офицерского чина, получали должности воевод. И это было запрещено при Анне Ивановне. А на будущее время указано назначать в воеводы только людей, происходивших из знатного шляхетства. Надеялись, что такие лица менее будут падки к незаконной наживе и покажут более родение в собирании государственных доходов. Но правительство здесь ошиблось. При таком новом порядке немало было случаев злоупотреблений по должности. И, между прочим, один губернатор за взятки был казнен смертью. В делопроизводстве была также путаница. Приказные позволяли себе делать подчистки, прибавки и убавления в приходорасходных и крепостных книгах. В народе ходили даже фальшивые высочайшие указы. При повальной безграмотности во всех слоях общества нетрудно было грамотным плутам обманывать темный народ. В видах охранения общества от таких обманов в 1735 году указано было считать подлинными высочайшими указами только такие, на которых окажется подпись императрицы и трех ее кабинет министров. На всем народе накопилось еще от прежних царствований много недоимок всякого рода, а в царствование Анны Ивановны они все более увеличивались. Правительство не могло добиться не только уплат, но даже возможности точно узнать, сколько в государстве недоимок и по какой части. На беспрестанные требования губернские и провинциальные начальства медлили доставлением сведений. В 1739 году из 94 городов ведомостей о недоимках не прислано вовсе, а в ведомостях, доставленных тогда из 119 городов и уездов в камер-коллегию, недоимка составляла в итоге сумму 1 692 908 рублей. Между тем, правительство Анны Ивановны оказывало народу большие льготы в этом отношении. По вступлении на престол императрицы сложена была в государстве недоимка всего подушного оклада, доходившая до 4 миллионов рублей. В 1735 году по поводу большого неурожая сложена была во всем государстве полугодичная недоимка всего подушного оклада. А в тех краях, где ощутительнее чувствовался голод, указано давать крестьянам взаимообразно хлебное зерно. Но в предпоследний год царствования Анны Ивановны пришли к такому убеждению, что не следует слагать недоимок, потому что через такие милости выигрывали только те, которые не спешили платить подати. Те же, которые были исправны, не могли воспользоваться этими милостями. Так было выражено в указе 1739 года. Многие помещики запустили в своих имениях недоимки. Из таких помещиков, не состоящих в государственной службе, обязали внести недоимки в течение 6 недель, а служащих в течение 3 месяцев под страхом двойного штрафа. На торговом классе накопилось тогда недоимок 800 070 рублей. И замечено было, что здесь убогие были отягощены платежами, а богатые, владевшие промышленными заведениями, увертывались от платежа. Поэтому постановили вперед разложить недоимки так, чтобы большая часть платежей приходилась на богатых купцов. Все недоимки собирались в канцелярию конфискаций, учрежденную еще ранее, но в 1730 году получившую от Анны Ивановны инструкцию. Эта канцелярия, кроме недоимок, заведовала всеми конфискованными по всякому поводу движимыми и недвижимыми имуществами, а также и выморочными имениями. В царствовании Анны Ивановны постоянно была нужда в деньгах. Россия впуталась в войны, и одна из них, турецкая, была продолжительна. Расходы государственные простирались до суммы около 8 миллионов в год. Скудость средств побуждала правительство прибегать к таким чрезвычайным мерам, как, например, в 1736 году гражданским чиновникам вместо наличных денег выплачивали жалования сибирскими мехами и китайскими товарами, а в 1739 году чиновникам, служащим в Москве и в городах, в губерниях и провинциях, платили половинное жалование против петербургских. В ходе колонизации России в это время произошло несколько замечательных явлений. Последовало население пространства между Днепром и Донцом, где поселено было 20 полков ландмилиции. В 1737 году пожаловано было генерал-майору Тараканову 4000 десятин земли между Доном и Донцом, в пространстве, которое запустело после укрощения булавинского бунта. Тараканов мог владеть этой землею потомственно и заселить ее пришлыми людьми, но исключительно малороссиянами. Восточнее предпринято было заселить нижние берега Волги и берега рек, Иловли, Хопра и Медведицы донскими казаками и малороссиянами. Тогда положено было из таких переселенцев основание казацкому Волжскому войску под начальством атамана Персидского. Приказано было составить опись землям юго-восточной России, начиная от Саратова вдоль Волги до Царицына и до Дона, а от Дона по Хопру вверх до Саратова. Явно было намерение наполнить жителями этот плодоносный край. В Сибири с 1730 года велено всех ссыльных туда отправляемых записывать в подушный оклад со льготами на 2 года. Аздзейский край во время господства Берона, любимца государыни, пользовался особым вниманием и благорасположением правительства. Тамошнему дворянству подтверждены прежние привилегии, а городам даны жалованные грамоты. Малороссия, окраинная область Российской империи, все еще в принципе сохраняла ту автономию, с какой поступила некогда в круг владений московского государства. Хотя после неудавшегося покушения Мазепы отделиться от московской власти, там почувствовалось сильное давление центрального управления. Петр I по смерти гетмана Скоропадского, жестокую расправу с полубодком и его товарищами, приезжавшими просить о новом выборе гетмана, показал уже, что ему не хотелось допускать в Малороссии местное выборное правление. Но Петр не решился еще высказать прямо окончательное уничтожение гетманского достоинства. При Петре II избран был в гетманы миргородский полковник Апостол, человек старый и скоро затем умерший. В 1733 году. С тех пор в виде временной, но бессрочной меры учреждено в Малороссии правление, состоявшее из главного правителя с двумя великороссийскими и тремя малороссийскими товарищами. Князь Шаховской был назначен этим главным правителем края. Все полковые и сотенные суды оставлены на прежнем основании, выше их был войсковой суд, а выше его – канцелярия гетманского уряда, на которую апелляция могла подаваться в правительствующий сенат. Доходы собирались двумя подскарбиями. Один был из великороссиян, другой из туземцев. В июле 1734 года велено было собрать со всей Малороссии депутатов в Москву с целью привести в порядок существующие в Малороссии права и законоположить новые. Но наблюдение над их работами поручалось одному из великороссиян. Вообще правительство, помня эпоху Мазепы, не слишком доверяло преданности малороссийских старшин и секретно приказывало князю Шаховскому строго смотреть за кандидатами в малороссийские должности, дабы не определить какого-нибудь беспокойного человека. Ему поручалось отрешать от должностей тех особ, которых он признает недостойными, и наказывать являющихся в непристойных словах, касающихся императорской чести. По укоренившемуся прежде обычаю малороссийского народа, то и дело появлялись жалобы казаков и мещан на старшин, что они разными путями захватили в свое владение казацкие и мещанские угодья, и самих казаков подчинили себе в подданство. В видах предупреждения этого в 1739 году запрещено было малороссийским казакам отчуждать свои земли и грунты, усадебные земли. С них они должны были служить казацкую службу, выставляя по надобности со всей Малороссии 20 тысяч конных вооруженных воинов. Винокурение было постоянно свободно в Малороссии, и только во время войны с турками постигло его кратковременное стеснение. В тех видах, чтобы для армии возможно было достать провиант по умеренной цене. Евреям еще прежде запрещено было держать корчмы в Малороссии. И Меншиков хотел их всех выслать из края. При Анне Ивановне не решались на такую меру из опасения, что высланные станут шпионами в неприятельском войске. По заключении мира с турками в 1740 году решено было выслать их, но тут государыня скоро скончалась. Всем иноземцам вообще запрещалось без особого высочайшего дозволения приобретать земельную собственность в Малороссии. В 1740 году, незадолго до своей кончины, государыня повелела расселить там выехавших в Россию грузинских князей и дворян, пожаловавшие их деревнями и снабдившие пособиями для обзаведения. Хотя Малороссия освобождалась от военного постоя, но как пограничная страна подвергалась беспрестанному проходу войск во время турецкой войны. А это бывало для жителей тяжелее постоянного пребывания у них войск. Проходившие забирали у них бесплатно подводы и съестные припасы. Присваивали себе даже грунты, сады и угодья на будущее время, вымучивая у вдов и сирот документы себе на владение. Два важных нововведения – последовали в Малороссии в царствование Анны Ивановны. Учреждение почт и употребление гербовой бумаги. Почтовое устройство в царствование Анны Ивановны во всех русских краях получило широкое развитие, вызванное обстоятельствами. В начале Крымско-Турецкой войны указано было устроить от Москвы до тех мест, где будет находиться действующая армия, почтовые станы. Таким образом, это было как бы временную меру для удовлетворения временной необходимости. Потом, по тому же пути, учреждена была постоянная правильная почта от Москвы до Киева через Калугу, Севск и Глухов. Станции располагались расстоянием одна от другой около 25 верст. На каждой станции следовало содержать по 25 лошадей. Но это распоряжение не вполне соблюдалось. Там и сям оказывались недостатки. Там станционного дома не выстроили, в другом месте затруднялись довести количество лошадей до указанного числа. В 1740 году последовал указ о заведении почт по всей империи между губерниями и провинциями. Турецкая война окончилась тогда уже, и ввиду наступающего мирного времени сочтено достаточным содержать на пути от Москвы до Киева на каждой станции по 5 лошадей, а по пути Воронежскому только по 4 лошади. На первых порах почтовому делу препятствовали два обстоятельства. Первое – плохие дороги, которые исправлять правительство возлагало на владельцев земель. Куда шла дорога? Второе – наглость и своеволие ездивших по казенным делам, загонявших до смерти почтовых лошадей, наносивших побои и увечья ямщикам и почтовым комиссарам. Важным явлением в царствовании Анны Ивановны было учреждение полиции в городах, состоявшееся по указу 1733 года. Оно последовало по докладу генерала-князя Гессенгамбургского. Бывший в Астрахани, он был поражен тяжелым воздухом, смрадом и всякую нечистотою, валявшуюся по улицам. После того он представил проект о принятии мер для сохранения здоровья и безопасности обывателей русских городов. Сообразно этому проекту указано было завести полицейские управления в 23 больших городах. До того времени полицейские управления существовали только в столицах.